давно списались с доктором Гендерсоном и теперь решили заказать себе такую клетку в Найроби, чтобы быть во всеоружии, если нам все-таки разрешат сделать операцию «Жест». 15 декабря дорогу привели в порядок, можно было возвращаться в Сиранеру. Мы сразу же отправились к урочищу львят и встретили там кривую львицу. Она четверть часа спокойно наблюдала за нами. Нет, конечно, это не Айса маленькая, но на всякий случай мы несколько раз откликнули ее, попробовали поманить миской, из которой Айса маленькая лакала рыбий жир. Кривая продолжала разглядывать нас, потом ушла в урочище. Странно, что она так долго и пристально нас изучала. Может быть, у нее в урочище спрятаны львята? Меня донимала малярия. Когда мы вернулись в лагерь, я легла в постель, включила радио и под аккомпанемент львиного рыканья прослушала в отличном исполнении «Кавалера Рос». Я очень люблю и ту, и другую музыку, но никогда еще не слышала их одновременно. На следующий день мы встретили зебр, среди которых была одна горбатая, на полметра короче нормальной зебры. Вместе с тем она казалась крепкой и здоровой. Мы часто видели диких животных с зобом и иными пороками, но с горбом еще не встречали. Должно признаться, что когда я летала в Найроби, то в приступе отчаяния впервые в жизни пошла к гадальщику. Он заверил меня, что 21 декабря мои звезды переменятся и кончатся все неудачи, и мне безумно повезет. Конечно, я решила, что найду львят. В решающие дни должно носить что-нибудь голубое. Это мой счастливый цвет. Я страшно стыдилась и ничего не сказала про гадание Джорджу, однако день и ночь не расставалась с голубым носовым платком, и когда настало 21-е, с утра ждала, что же будет. Мы хотели пробиться к урочищу, но путь нам преградило озеро, которое образовалось на месте солонца. Джордж вошел в воду, как будто не глубоко. Он снял ремень вентилятора, мы двинулись вперед и почти тотчас увязли. Сбросив верхнюю одежду, я мигом схватила фотокамеры и выскочила. Торопясь, я забыла даже про голубой талисман. А когда оглянулась, то увидела, как мой платочек уплывает прочь, а с ним и моя вера в прорицателей. Мы до вечера провозились с машиной и к урочищу добрались только на следующий день утром. Мой лендровер стоял на месте. Мы смотрели его, потом проехали по долине еще 25 километров, но встретили только жирафа и двух гиен. ЦЦ зверствовали вовсю, а дорога была такая скверная, что у нас лопнула задняя ось. И когда мы вечером с грохотом въехали в затопленную грязью Сиранеру, нас встретили возгласами «Подводная лодка идет!». Так что это название пристало к машине Джорджа. Я легла рано. А уже в 5 утра меня разбудили два льва, которые тявкали около нашей кухни. Я повернулась лицом к входу, вдруг стенка подалась внутрь под чьим-то напором, несколько оттяжек оборвалось, и вошел здоровенный лев, похожий на огромную пуховку для пудры. Он остановился в метре от моей кровати. Нас разделял только походный стол. Я закричала. Мои вопли ошарашили льва, он вышел и вернулся к своему приятелю. Вместе они пробежали мимо палатки Джорджа, но мы еще долго слышали их ворчание. Видимо, им не понравилось, что мы светим на них фонариком. На следующую ночь они опять явились, но теперь я была на чеку и отгоняла их криками, не дожидаясь, когда кто-нибудь заглянет ко мне. Два друга прошествовали между палатками и скрылись в темноте. Машину Джорджу пришлось поставить на ремонт, так что в урочище львят мы доехали потом на грузовике. Шофер повел грузовик обратно, а мы пересели в мой лендровер. Это был сочельник. Дождь лил не переставая, львят не было, и вечером мы поехали в лагерь в самом унылом расположении духа. Вдруг по пути новая неожиданность. Река сдувалась на глазах и уже достигла глубины 2,5 метров. Значит, путь Сиранеру отрезан, и придется ночевать здесь. Досадно, конечно, но, может быть, именно теперь нам представится случай приманить львят фарами, о чем мы так давно мечтали. Мы отогнали машину подальше от реки и включили дальний свет. С Сразу же налетели целые полчища комаров и других насекомых. Аэрозоля у нас не было, и мы оказались беззащитны перед этим нашествием. Я накрыла лицо тряпкой, которая протирала ветровое стекло.